Глава 14. Кэл. Gold Sounds. Pavement. Перед сном я не сводила глаз с прикроватной тумбочки с зеленым леопардовым принтом. Краска на ней уже облупилась и начала отваливаться. Я боялась открывать ящик. А если папа не оставил мне пожелания? Послание, сувенира на память. Я стала придумывать ему оправдание. Для чего ему оставлять мне записку? Я же здесь не жила. Папа не мог знать, что я на время останусь с мамой. И перед тем, как его перевели в хоспис, он казался очень забывчивым, заторможенным. «Просто открой ящик, Кэл. Глупый великовозрастный ребенок». Мое сердце напоминало смятый лист бумаги, который вот-вот порвется. Как же сложно решиться. В итоге надежда взяла верх над страхом. Я крепко зажмурилась, схватилась за ручку и медленно выдвинула ящик. А потом, задержав дыхание, открыла глаза. В ящике, поверх горы лаков десятилетней давности, лежал небольшой аккуратно запечатанный конверт почтовой службы США. Я обмякла от облегчения. Пользоваться конвертами почты в духе папы. Ему нравились бесплатные ништяки. Наш идеальный ужин состоял из образцов из Костка и их мороженого на десерт. Пройдя к столу, я достала из выцветшего джинсового пенала небольшую металлическую линейку и вскрыла ею письмо. Вытащила лист формата А4 и карточку, еле дыша, потому что знала, что это последнее послание от папы. Глаза защипало при виде знакомого почерка. Он у папы был отличительным, наклонным и аккуратным, словно из прошлого века. «Дорогая Калечка, если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет. Надеюсь, ты решила провести с мамой несколько недель. Думаю, вам обеим не помешает побыть вместе. А поскольку я не уверен, почему ты так долго не приезжала в Стейндроп, то скажу тебе, что бегством проблемы не решить. Проблемы все равно, что чудовища. Бояться их, только подпитывать и усугублять. Пожалуйста, помни, что ты сильнее того, что стоит у тебя на пути. Тебе лишь нужен правильный импульс. Законы Ньютона, первый, второй и третий». В груди потеплело. Первую просьбу папы я уже выполнила. Осталась на время у мамы. Небольшая загадка, чтобы разрядить обстановку. Вопрос. Почему ученый остался со Шнобелем? Ответ. Потому что хотел, но не смог выиграть Нобеля. Будь добра, сделай вид, что тебе смешно. Если уж я в своем нынешнем состоянии нахожу шутку невероятно смешной, то и ты тоже должна. Теперь, когда ты в более благодушном настроении, нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала. Позволь напомнить, ты не в том положении, чтобы отказывать мне, жаловаться и или спорить, потому что я, первое, мертв и тебя не слышу, второе, всегда прав, третье, можешь не сомневаться, буду являться тебе призраком, если ты меня подведешь. Теперь у меня много свободного времени, Калечка. Не испытывай мое терпение. Я долго и много думала о том, что хочу от тебя. На мой взгляд, дням рождения придают слишком большое значение. Именно в дни смерти исполняются все твои желания. И, конечно, я мог бы попросить тебя запустить подкаст, сдвинуть дело с мертвой точки, сделать решительный шаг, но я верю, что искусство нельзя торопить. Потому я позволю тебе совершить первые шаги в карьере в своем темпе, даже если считаю его возмутительно медленным. Я хмыкнула. Папа переехал в Америку подростком, и в нем сохранился советский дух. Суровость, с которой он клеймил любого без стабильной работы, двух образований и стойкости пить объем равный своему весу, полнейшим бесполезным халтурщиком. Вот две мои просьбы к тебе. И помни, что ты не можешь отказать. Первое. Отвези меня в какое-нибудь приятное место и развей мой прах. Сейчас объясню. Я опасаюсь, что твоя мама воспользуется моим присутствием в комнате как предлогом, чтобы отказаться от будущего. Она его достойна. Достойна снова влюбиться, смеяться, получать удовольствие до конца своих дней, что подводит меня к следующему пункту. Я бы не хотел стоять на каминной полке, когда она будет впервые целоваться со своим новым партнером. Да, я хочу, чтобы она нашла любовь. Нет, не хочу, чтобы это происходило перед моим носом. Или точнее, перед моим прахом. Развей его в каком-нибудь красивом и спокойном месте, откуда будет открываться отличный вид, где я могу обрести свободу. Вторая просьба. Помнишь, как ты любила бегать? А перестала по непонятной причине. Какой бы она ни была, оно того не стоило. Начни заново. Тебе никогда не стать поистине свободной, если не покончишь со сковывающим тебя страхом. А ты, Калечка, боишься бегать. Как только ты поборешь тревогу, то станешь непобедимой. Запишешь свой подкаст. Расширишь границы возможного. Ты создана для славы. Так дерзай. Дотронься до неба. Там я и буду тебя ждать. К этому письму я кое-что приложил, чтобы ты еще раз подумала. Просто идея. И всегда помни, что я тебе говорил. Тьма завидует Луне, потому что та помогает тьме сиять. Не позволяй людям говорить тебе, что ты не идеальна. Люблю тебя сильнее, чем цветок любит солнце. Папа. Я плакала так сильно, что смогла прочитать оставленную папой карточку только через 10 минут. В ней говорилось о 10-километровом марафоне для детской больницы в Портленде. Забег будет проходить здесь, в Стейндрупе, в Рождество. То есть меньше, чем через 7 дней. Надо признать, слоган «Беги за детишками» не был образцом искусного копирайтинга. Звучало дьявольски и даже нелегально. Но я поняла, почему папа хотел, чтобы я приняла участие. Так мне придется бегать каждый день. А я не занималась этим несколько лет. И все ради благого дела, помощи детям. А раз марафон состоится тут, в Стейндрупе, выходит, я должна задержаться в городе как минимум на несколько недель. Господи, пап, ты же знаешь, что я не бегаю. Я затолкала письмо и карточку в конверт. По правде, бегать я обожала, просто не могла отделить любимое занятие от худшего дня в моей жизни. А еще, где же мне развеять твой прах? Покачала я головой. Услышав стук в дверь, я вздрогнула, а потом выдохнула. «Открыто!» «Это я!» — пискнула мама из коридора. Отчего-то мне не стало легче, что это она, а не Роу. Мама просунула голову в комнату. «Ну что там?» Я взяла конверт и показала ей, устало улыбаясь. Чуть не охнув, мама прикрыла рот рукой. «О чем он тебя попросил?» «Развеять его прах в каком-нибудь красивом месте и удостовериться, что ты найдешь себе мужчину, с которым будешь целоваться на диване». «О, дорогая!» Переваривая мои слова, мама захлопала глазами. «Последние несколько недель он принимал много лекарств». «Нет, мам», — фыркнула я. «Он так тебя любил, что хотел тебе счастья, даже если не с ним. Это хорошо». Мама замахала рукой, пытаясь сглотнуть ком в горле. Еще слишком рано такое обсуждать. Я решила сменить тему. А еще он попросил меня снова начать бегать. Она прикусила губу, рисуя шелковой тапочкой круги на ковре. Из-за маминой спины появился Симус, мяукнул и стал тереться о ее ноги. Он обвил хвостом лодыжку и кинул на меня взгляд, так и говоривший: «Эта сучка еще здесь? Вот поганец, я же тебя из приюта забрала». «Мамочка, для него и правда было так важно, чтобы я снова начала бегать?» Спросила я. Но уже знала ответ. Да, вся семья болезненно отнеслась к тому, что я отказалась от мечты по неизвестной причине. Родители не поверили в историю о том, как именно я получила те травмы. Я до сих пор хромала в моменты волнения и усталости. Хотя еще несколько лет назад врач сказал, что все зажило. «Ты и правда была в этом хороша», признала мама и виновато подмигнула. «Ты была счастлива. А папа больше всего любил видеть твою улыбку». «Ну, я слишком себя запустила». Я швырнула конверт в ящик и с грохотом его захлопнула. «Даже от ходьбы уже вся мокрая», — соврала я. «На самом деле я была в хорошей физической форме. Ведь много лет работала официанткой и передвигалась по Нью-Йорку без машины». «Есть марафоны для 70-летних». Мама поправила пояс халата. «Да и ты, как по мне, в отличной форме». «Все не так просто», фыркнула я. «Бег для меня — это не просто бег. Он был связан с другими переживаниями и для меня символизировал боль, унижение и неуверенность. Да и если бы Бог хотел, чтобы мы бегали, почему он создал зумбу и пилатес? Они и то веселее». «Просто? Нет». Она постучала пальцами по дверному косяку. «Стоит ли оно того? Несомненно. Но вряд ли папа хотел облегчить тебе жизнь». «Нет». С несчастным видом я посмотрела на маму. Тогда какой бы он хотел видеть мою жизнь? «Лучше», — Спокойной ночи, Калечка. Спокойной ночи, мамочка.